повсюду ковры, коллекция дорогих трубок и драгоценного оружия, неподдельная красного дерева мебель «Эмпир». Удушливо пахнет табаком и духами. «Садитесь, вы моя гостья», — говорит он и звонит в колокольчик. «Подайте чаю, вина, фрукты, конфеты». Она прихлебывает чай из тонкой прозрачной чашечки, но от вина отказывается. Хованский пьет, и лицо его краснеет. Вдруг он встает и запирает дверь на ключ. Когда он подходит к Надежде Васильевне, она видит его тупой, воспаленный взгляд. Как изменилось его лицо. Ей страшно. Она невольно встает, но он грубо хватает ее в объятия. «Оставьте, пустите, или я закричу», — гневно говорит она. «Не надо ломаться», — сквозь зубы отвечает он. «Если я вам нравлюсь, зачем вы меня мучите?» «Но я не хочу этого, я ничего не хочу», — с отчаянием кричит она. «Вы меня обманули. Зачем вы привезли меня сюда? Ах, от вас я этого не ждала». С неожиданной силой она вырывается из его рук и отбегает. Теперь между ними тяжелый стол. Другая заплакала бы, но она слишком возмущена. Ее глаза пылают от гнева, ноздри раздуваются. «Что же вам надо?» – спрашивает он взбешенный, совсем теряя над собой власть. «Вы не девочка. Вы сами понимаете, что жениться на вас я не могу. Чего вы ждете?» «Любви!» — срывается у нее страстный крик. «Только любви!» Он молчит одно мгновение. Как он не зол, но ему хочется рассмеяться. «Разве я не люблю вас?» «Полноте! Какая это любовь! Я с 12 лет слышу об этом. Оказывается, и здесь все то же. Ах, зачем я в вас поверила? Выпустите меня! Слышите?» Она топает ногой. «Отворите сейчас дверь. Я ни минуты не останусь у вас». Неужели ошибся? Он теряется. Он становится на колени, целует ей руки, клянется в любви. Но она непреклонна. Слова эти не доходят до ее сознания. Слишком болит душа. Она вся разбита. Она упала сейчас с такой высоты. Когда карета Хованского останавливается у постоялого двора Хромова, Неронова выходит, шатаясь, бледная, убитая своим первым разочарованием. Хованский влюблен. Внезапный отпор его грубым желаниям, чистота и гордость Надежды Васильевны, все это ошеломило его, выбило из колеи. В театре за кулисами, на улице, он всегда попадается ей на глаза. Теперь уже корректный, покорный, тоскующий. Она волнуется, но избегает его. Избегает и Муратова. Она никому уже не может верить. Хованский пишет ей страстные признания. Она читает их, заливаясь слезами. Она целует их, заучивает наизусть, прячет на дно шкатулки. Она борется с собой. Ей нетрудно было устоять против наглости Хованского. Но как устоять против жалости к нему? А он тоскует, страдает, он так похудел. Она слишком чутка, чтобы не верить его искренности теперь. И почва ускользает у нее из-под ног. Она плохо спит, она пожелтела, нервы ее разбиты. Она плачет от каждого пустяка. О, как мало счастья в любви! И как много страданий. Теперь эта истина ясна ей как день. Только репетиции и спектакли дают ей забвение и радость. И как страстно рвется она в этот чудный мир вымысла, перед которым бледнеет жизнь. Но остаются ночи и мучительные думы. От уверенности в его чувстве она переходит к сомнениям. Как мог он избрать ее из тысячи других, ему равных? Как мог на ней, ничтожной, остановить свое внимание?